Я для тебя слышу мягкий, но четкий голос внутри. Ты себя для меня навсегда подари. Подари свой огонь и пламя любви. Подари мне свой нежный цветок из груди. И в ответ я не в силах любовь удержать, раскрывая объятия, могу лишь молчать. И молчание это рождает слова. Мой возлюбленный, я для тебя.